«Мне надобно сообщить нечто вам, именно вам, по секрету. Вы видите, кажется, что я полицейский чиновник». «Не вижу, мундир этот ничего особого не гласит. Может, и другого какого ведомства, а может, и полицейский. Господь вас знает, я зла никому никакого не сделал». «Да против вас-то есть зло. Позвольте, наконец, войти мне и объяснить с глазу на глаз». Марденко, видимо, колебался. Он не доверял незнакомому человеку, пришедшему в такую раннюю пору. Наконец, бросив вскользь соображающий взгляд на тяжелую связку весьма внушительного вида и свойства ключей, он проговорил с оттенком даже некоторой угрозы в голосе. «Ну, войдите, войдите, будь уж вам так хочется объясниться». Надзиратель вошел в известную уже читателю приемную комнату и поместился на одном из немногих, крайне убогих стульев. «Неизвестно ли вам, — приступил он к делу, — не было ли когда на вас злого умыслу?» Марденко встрепенулся, остановясь на месте и, раздумывая о чем-то, склонил немного на бок голову, неопределенно установив глаза в угол комнаты. «Был и есть, всегда есть, — решительно ответил он, подумав с минуту. — Не злоумышляли ли, например, на жизнь вашу?» «Злоумышляли. Вот скоро год, как у наружной двери был выломан замок. Я отлучался из дому, у меня все на болтах, на запоре. Коли ломать, так нужен дьявольский труд и сила от дьявола сообщенная. А человеку нельзя, невозможно. Так в мое отсутствие и своротили. А двери вот в эту комнату выломать не удалось, силы не хватило, так и удрали. Об этом и дело в полиции было, следствие наряжали и акт законный составили». «Ну так вот, и нынче на вашу жизнь злоумышляют», — любезно сообщил надзиратель. Марденко нахмурился и пристально, серьезно посмотрел на него. «А-а-а, я это знал», — протянул он, кивая головой. «Я это знал, а вы-то почему знаете?» «Я-то? Я был извещен». «А кто известил вас?» «Это уж мое дело». «Нет, позвольте, ваше дело. А зачем вы пришли ко мне? Кто вас послал?» — допытывал он, строго возвышая голос. «Есть у вас бумага какая-нибудь? Предписание от начальства, по коему вы являетесь не в обычную пору?» «Нет, бумаги никакой не имеется», — улыбнулся надзиратель со своей соколиной осанкой. «А-а-а, никакой! Никакой, говорите вы? Так зачем же вы без бумаги приходите? Почему я должен вам верить? Почем я могу вас знать? А может быть, вы именно и держите злой умысел на меня?» Наступал на него весь дрожащий Марденко, тусклые глаза которого светились в эту минуту каким-то тупым и кровожадным блеском глаз голодной волчихи, у которой отымают ее волчинят. Он поставил свой фонарь и судорожным движением крепко сжал в кулаке связку ключей. «Ого», — подумал про себя квартальный, — «да тут, пожалуй, раньше, чем его убьют, так он меня, чего доброго, насмерть по виску хватит». «Как вам угодно», — сухо поклонился он, поднявшись со своего места. «Я пришел с моими людьми только предупредить вас, и, может быть, преступление. Но если вам угодно быть убитым, в таком случае извините. Люди мои спрятаны будут на лестнице, и мы, во всяком случае, успеем захватить, кого нам надобно, хоть, может быть, и несколько поздно. Извините, что потревожил вас. Прощайте». Тон, которым были произнесены эти слова, и присутствие домового дворника в прихожей рассеяли несколько сомнения Марденки. «Нет уж, коли пришли, так останьтесь», — проворчал он глухим своим голосом, в раздумчивом волнении шагая по комнате и не выпуская из руки ключей. «В таком случае», — предложил надзиратель, — «позвольте уж ввести моих людей и разместить их как следует. Одного мы спрячем в кухне, а другого в этой комнате», — он указал на спальню. Марденко с тоскливой недоверчивостью подумал с минуту. «Вводите, пожалуй», — махнул он рукой. Люди были впущены в квартиру и спрятаны. Кухарке отдано приказание впустить немедленно и беспрекословно каждого, кто бы ни постучался в дверь.